Персонаж. Это своеобразная кожура, то, какими мы хотели бы быть в представлениях окружающих. Такая театральная роль человеческого разума довольно проста. Чаще всего она нацелена на примирение с потребностями окружающего мира. Остается лишь надеяться, что в ней встречаются вкрапления волн и импульсов ядра. Ядро проявляется здесь очень слабо и обычно прикрыто обманчивым глянцем. В сложных ситуациях на поверхность никогда, даже в напряженных обстоятельствах, не пробиваются признаки внутренних слоев. Подобные люди так и умирают, мрачно и сдержанно, не снимая своих фальшивых масок. Излучение человеческого разума. Внешняя оболочка, состоящая из подлинных мыслей, окружающих о нас, намного шире, чем можно было бы ожидать. Представьте, что человека окружают любые, даже мимолетные мысли о нем, когда-либо возникающие у других. Определенное представление о масштабах этого явления можно получить, если вспомнить, сколько раз вы сами думали об окружающих, пусть даже невзначай. Добавьте к этому всему тех, кто до сих пор думает о вас, хотя уже покинул свое материальное тело, то есть находится где-то там. А также личностей, с которыми вы могли быть знакомы в иных жизнях. Пока это соображение остается для вас исключительно представлением. И тогда вы просто поразитесь тому, насколько огромны и беспредельны области внешней оболочки. С точки зрения других, лишь малая доля этого излучения отражает содержание нашего глубинного ядра. Маскировка и фильтрация происходят в каждом последующем слое. Возникает основная проблема. Мы слишком беспокоимся о том, что думают о нас другие. Итак, у нас появилась модель человеческого разума. Может сложиться впечатление, что нам удастся достаточно хорошо отточить иное мировоззрение, если сосредоточиться исключительно на проявлениях ядра, которые прокладывают себе путь сквозь многочисленные слои нашей личности. Однако и в этом следует опасаться подделок. Многие из тех, кто целиком погружен в мир земной жизни, способны настолько хитроумно воспроизводить правдоподобные признаки ядра, что такие фальшивки будут полностью скрывать их подлинные побуждения и причины реальных поступков в мире земной жизни. Обмануться очень легко. Не исключено, что определенную помощь окажет переход к одному представлению, которое позже имеет шанс превратиться в истину. У нас, как у человеческого разума, есть и индивидуальная, и общевидовая цель существования в мире земной жизни. Хотя обычно мы не чувствуем это бодрствующей частью своего сознания. Конфликт возникает, когда человеческий разум призывает к действиям, а мир земной жизни не позволяет это осуществить. Есть подозрение, что большая часть душевных и физических расстройств являются следствиями такого конфликта. Снаружи видна лишь малая часть противоречия. Основная его причина кроется в привычной борьбе побуждений внутри человеческого разума. Остается перечислить наиболее распространенные проявления ядра, которые могут пробиваться сквозь остальные слои. Они никак не связаны с миром земной жизни и животным началом. Приведенный ниже перечень не соответствует порядку их значимости. Эмоции. Любое проявление эмоций – грусть, радость, гнев, горе, блаженство, ненависть, восторг, подавленность и так далее – субъективно и непроизвольно. Основная задача заключается в том, чтобы испытать их, а затем взять под контроль и научиться направлять в нужное русло. В мире земной жизни нет никаких эмоций, кроме реакций инстинкта выживания, например, опеки потомства. По природе своей эти реакции исключительно защитные или агрессивные. Самыми близкими подражаниями этим животным инстинктам являются стремление к обладанию и господству, ревность, гордость и тому подобное. Сопереживание. Под этим понимается способность оценивать и постигать явления, не переживая их на личном опыте и не пользуясь собственными воспоминаниями. Сопереживание представляет собой ощущение единства живого за пределами материального существования. Кроме того, оно является отражением понимания того, что подобный опыт служит основой процесса обучения личности. Из этого следует, что не стоит пытаться оказывать влияние на те трудности, с которыми должны столкнуться другие. Симпатия и сострадание – особые, окрашенные определенными эмоциональными реакциями разновидности сопереживания. В мире земной жизни нет ничего похожего на сочувствие. Самым близким сравнением может служить стадный инстинкт, который, впрочем, нацелен исключительно на выживание. Возможно, некоторую ясность в этот процесс смогут внести современные исследования жизни дельфинов.